«Если бы ты не пила с утра, может, и не пришлось бы так стараться», — подумала она, но промолчала. Мать не терпела возражений, особенно в таком настроении. Валентина, не замечая реакции дочери, продолжала. «Ну надо же такое сказать!» Фыркнула она, продолжая посмеиваться. «Если расскажу подругам, они тебя засмеют». Она развернулась и направилась к двери, полы ее халата раскрывались при ходьбе. У выхода остановилась, обернувшись. «Ах да, оденься сегодня красиво», — сказала Валентина, ее голос стал серьезнее. «Покажем этим чуркам нашу красоту. Они страсть как любят блондинок, дадим им насладиться, для сговорчивости, так сказать». Наташа подняла глаза, ее брови сдвинулись. «Зачем нам их красотой поражать?» Девушка удивилась. Валентина сжала бокал, ее алые ногти блеснули. «А ты будто не в этом доме живешь и не видишь, что происходит вокруг тебя. Ну что же, я поясню. Потому что от них зависит наше будущее», сказала она резко. «И твое тоже. Если не сделаем все правильно, через пару месяцев ты пойдешь работать гувернанткой к своим однокурсницам. Поняла?» Наташа стиснула губы, ее ноготь впился в ладонь другой руки. «Поняла», буркнула она. Валентина кивнула и вышла, хлопнув дверью. Наташа плюхнулась в кресло, ее плечи опустились. Она посмотрела на снимки, но радость угасла. «Надоело», подумала она, сжимая кулаки. Мать, ее планы, эти армяне. Почему все всегда решают за нее? Возмущалась девушка. Глава 8. Михаил влетел в дом, его шаги гулко отдавались в просторной гостиной. Стол уже был сервирован, белая скатерть, хрустальные бокалы, серебряные приборы, все, чтобы впечатлить гостей. Но дом казался пустым. Оказавшись на грани банкротства, семье пришлось отказаться от привычной роскоши. Уволили поваров, горничных, садовника. Из прислуги остались только двое, Рита и водитель. Михаил сжал кулаки, чувствуя, что его нервы натянуты как струна. Эти армяне. От них зависит все, думал он. Если Азат Григорян откажет, они потеряют бизнес, дом, будущее. «Мам, вы готовы?» — крикнул он, оглядывая гостиную. «Никого». Михаил заметил Риту, идущую с подносом. «Рита, где мама?» — спросил он. «Валентина Семеновна наверху», — ответила Рита, не поднимая глаз. Михаил, не теряя времени, взлетел на второй этаж, перепрыгивая через ступеньки и срывая на ходу клубный пиджак. «Мама!» — позвал он, остановившись у ее комнаты. «Что такое? Приехали наши гости?» — выкрикнула Валентина через открытую дверь. «Уже иду, у...» Она стояла перед зеркалом, поправляя грудь в облегающем платье из блестящего кораллового атласа. Вырез был таким глубоким, что едва прикрывал ее пышные формы, а подол уходил в пол по самые туфли на высоких каблуках. На шее сверкало ожерелье с бриллиантами, в ушах тоже бриллианты, при каждом движении от них исходил блеск. Валентина сделала последний глоток мартини, поставила бокал на туалетный столик и улыбнулась своему отражению. «Какая я все же красавица, а армяне падки на таких блондинок, как я», — подумала она. Поправила волосы, уложенные в высокую прическу, и вышла к сыну, слегка покачиваясь от выпитого. Михаил, увидев мать, замер. Его глаза расширились, челюсть отвисла. «Твою! Мама, ты что надела?» — выпалил он, его голос сорвался. Валентина остановилась, вскинув бровь. Ее алые губы растянулись в улыбке. «А в чем дело, сынок?» — сказала она слащаво. «Тебе не нравится мое платье? А ну-ка посмотри на мать повнимательней». Валентина развела руки, демонстрируя себя, и покрутилась, цокая каблуками по паркету. Платье натянулось, подчеркивая каждый изгиб. Михаил отвернулся, его лицо покраснело. Он положил руки на пояс, пытаясь сдержаться. «Да прекрати эту демонстрацию, мам», — сказал он, его голос дрожал от злости. «Ты что, не понимаешь? С минуты на минуту приедут эти чертовы армяне. А ты выглядишь не как хозяйка сети Алексеевых, а как? Черт!» Он махнул рукой, не договорив. Валентина, все еще улыбаясь, поправила ткань на груди. «Иди переодень эту вульгарщину», — сказал Михаил, повернувшись к ней. Как это вообще в твоем гардеробе оказалось?» «Заказала по случаю, мне и привезли», — сказала она невозмутимо. «Из последней коллекции». Михаил убрал руки в карманы брюк, его глаза сузились. «Это сейчас не шутка?» — спросил, понизив голос. «Пока я бегаю, думаю, как спасти наш бизнес, моя мать тратит деньги на...» «Это?» «Прекрасно». Валентина хмыкнула, ее улыбка стала шире. Она шагнула ближе, ее каблуки снова цокнули. «Успокойся, сын», — сказала она, похлопав его по плечу. «Все армяне любят блондинок и красивые формы. Я знаю, что делаю. И что скрывать? Тебе уже 30. Черт!» Она еще и под шофе, почувствовал по амбре, но вслух не стал говорить, смысла не было. Михаил стиснул зубы. «Знает она. Если Азат увидит ее в этом, он решит, что они клоуны, а не бизнесмены». «Вы чего кричите?» — раздался голос Наташи. Она вышла из своей комнаты, ее светлые волосы были уложены в мягкие локоны. На ней было темно-синее платье, футляр до колен, строгое, но элегантное, и черные шпильки. Наташа нахмурилась, глядя на мать и брата. Михаил повернулся к сестре, его лицо все еще было красным. «Да все нормально, Наташа», — сказал он саркастично. «Просто наша мать решила перед кавказскими мужиками голой показаться». Валентина заливисто расхохоталась, ее рука с алым маникюром взлетела к губам. «Аха-ха-ха!» Давилась она смехом. «Ну-ка, прекрати, пока мать не рассердилась», успокоившись наконец, пожурила сына. Она повернулась к Наташе, ее взгляд скользнул по дочери. Валентина скептически прищурилась. «Ой, Натулик», — сказала она, качая головой. «Может, не стоило это платье надевать?» «Слишком. Оно скучное. И ноги такие красивые закрыло. Ну, если груди нет, так хоть ноги надо было показать». Наташа покраснела и отвела взгляд, чувствуя, как внутри закипает раздражение. «Опять она начинает», — подумала она. «Почему я не могу быть просто собой?» — мелькнуло в голове. «Мам, это платье-футляр», — сказала девушка спокойно. «Оно до колен, так и носят. И мне нравится такая длина». Валентина фыркнула, ее серьги качнулись. «Это тебя жизнь еще не била. Живешь на всем готовеньком. Ладно, оставляй, раз оделась», — сказала она, махнув рукой. Хорошо, хоть шпильки додумалась надеть. «А что с мейкапом? Где яркость?» Наташа стиснула губы, ее глаза блеснули. «Мам, хватит, прошу», — сказала она, ее голос дрогнул. «Меня вполне устраивает мой мейк. Будет лучше, если я вообще не буду присутствовать». Валентина зыркнула на дочь, ее губы сжались. «Поговори мне еще», — произнесла она. Михаил, видя, что спорить бесполезно, покачал головой. «Все, я пошел переодеваться», — буркнул он, направляясь к своей комнате. Его шаги гулко отдавались в коридоре. «Если мать все испортит, я ей этого не прощу», — думал он. «Азат Григорян — их последний шанс, а она играет в свои игры». Валентина проводила сына взглядом, ее улыбка вернулась. Она поправила платье и вздернула подбородок, распрямив плечи, при этом чувствуя, как ткань облегает ее формы. «Наташа, ты должна быть благодарна, я делаю это ради нас. Все кавказцы любят таких красоток», — произнесла, указывая на себя. «Ну давай, улыбнись», — сказала она дочери, поглаживая ее плечо. «Эти чурки должны увидеть, какой генофонд у Алексеевых». Наташа отвернулась, ее плечи опустились. «Надоело», — подумала она. «Мать, ее платье, ее планы. Почему я не могу просто фотографировать и жить своей жизнью?» Буквально через минуту Миша практически выбежал из комнаты, бросив на ходу. «Приехали. Давайте быстро вниз». «О! Идем, сынок». «Пошли, детка», — обратилась мать к Наташе. «Мама, я прошу тебя, не пей хотя бы за столом». Дверь открыла прислуга. «Добрый день, проходите». Рита любезно пригласила гостей пройти внутрь, где Михаил уже спешил их встретить. «Приветствую вас, Азат». Хозяин дома пожал протянутую руку двумя ладонями, что само по себе уже говорило, насколько этот человек для него важен. «Приветствую вас, Тигран. У тебя красивый дом, — сказал Азат, сцепив руки сзади и мазнув взглядом по интерьеру. «Благодарю», — Михаилу польстила похвала такого гостя. Азат уловил движение на лестнице и поднял голову. Неторопливым шагом к ним спускались две женщины. У Григоряна на секунду глаза расширились от изумления. Он сообразил, что вульгарно одетая особа — это мать Алексеева. Рядом шла девушка, под руку которой влез локоть матери, и это была Наташа. Он ее узнал по фото, но наяву она еще красивее. Глава 9. Азат Григорян стоял в просторной гостиной дома Алексеевых, сцепив руки за спиной. Его темные глаза следили за девушкой, спускавшейся по лестнице. Наташа двигалась медленно, ее темно-синее платье подчеркивало стройные ноги и каждый изгиб тела, а светлые локоны спадали на плечи. «Она красива», — подумал он. «Лучше, чем на фото». Взгляд Азата задержался на ней дольше, чем следовало, но он не мог оторваться. «Это девушка. Что-то в ней цепляло, или она просто ему сильно понравилась. Какие красивые мужчины посетили мой скромный дом!» — раздался звонкий голос Валентины Семеновны. Азат с неохотой перевел взгляд на хозяйку. Валентина стояла у подножия лестницы. Ее фигура была обтянута блестящим коралловым платьем с глубоким декольте, которое едва удерживало ее пышную грудь. На шее сверкало массивное бриллиантовое ожерелье, а золотые серьги покачивались при каждом движении. Тигран, стоявший рядом, поднял взгляд и чуть не поперхнулся. Его глаза округлились, он кашлянул, прикрыв рот, желая скрыть улыбку. Азат повернулся к брату, прищурившись. «Я в порядке», — сипло произнес Тигран, глядя на Михаила. «Горло болит», — добавил он, оправдываясь. Михаил кивнул, но его лицо оставалось напряженным. Валентина подошла ближе, цокая каблуками по паркету. Наташа следовала за ней. «Добрый день, мужчины!» — слащавым голосом поздоровалась она. «Познакомьтесь, это моя мать, Валентина Семеновна», — начал Михаил. «Ну что ты, сынок, для таких джигитов можно просто». Перебила она Михаила, кокетливо поправив прическу и протянула руку, вытянув пальцы как королева. «Валентина». Михаил остался стоять молча, нервно спрятав руки в карманы брюк. Ему было неловко за мать, и Азат это заметил с первой же минуты. Григорян шагнул вперед, пожимая ее руку, слегка сжав ладонь Валентины, но взгляд остался холодным. «Весьма приятно, Азат», — сказал он, отпуская руку. Валентина округлила глаза, ее губы растянулись в улыбке. «Что вы говорите? Вы и есть Азат? Азат Григорян?» — воскликнула она, театрально прижав руку к груди. «Да, мам, это Азат Григорян, а рядом его двоюродный брат, Тигран Григорян», — сказал Михаил натянутым голосом. «О, очень приятно», — жеманно протянула Валентина, скользнув взглядом по Азату. Наташа стояла рядом молча, но время от времени она бросала взгляд на Азата. Он заметил это, и уголки его губ дрогнули. «Стеснительная», — подумал он. Ее молчаливое присутствие выделяло девушку среди этой семейки, и он захотел узнать ее лучше. «Давайте пройдем к столу», — вмешался Михаил, прерывая момент, и повел гостей в гостиную, где был накрыт стол. Азат шел последним, его взгляд снова упал на Наташу. Он заметил, что ни Михаил, ни его мать не представили ее. Ее словно не замечали. «Странная семейка», — подумал он. Все сели за стол, и Азат сразу обратился к Михаилу. «Миша, ты забыл представить девушку в синем платье», — сказал он, его голос был твердым. Плечи Михаила напряглись. Наташа тоже замерла и посмотрела на Азата. «Ах да, забыл что-то», — пробормотал он смущенно. «Это моя сестра, Наташа». Михаилу неожиданно позвонили, и он, извинившись, вышел из комнаты, оставив гостей за столом. Григорян повернулся к Наташе, его взгляд смягчился. «Очень приятно, Наташа, я Азат», — сказал он, протягивая девушке ладонь для рукопожатия. Наташа опустила глаза на протянутую руку, и ее щеки слегка порозовели. Она ее смущенно пожала и произнесла, мягко улыбнувшись: «Мне тоже приятно». Азат хотел спросить, чем она занимается, но Валентина, оторвавшись от Тиграна, вклинилась между ними, наклонившись к Азату, ее декольте при этом почти касалось стола. «Вы знаете, Азат, я женщина с опытом», — сказала она, и ее голос стал еще слаще. «И скажу вам, вы слишком молоды, чтобы руководить диаспорой. Валентина расхохоталась и игриво прикрыла рот рукой, демонстрируя длинные ногти. Ее грудь подпрыгивала в такт смеху. Азат прищурился, его мысли заметались, как она вообще могла руководить сетью. Для него это оставалось загадкой. «Знал бы, что хозяйка такая эксцентричная, собрал бы на нее отдельную папку с информацией», — подумал он. «Неужели?» — сказал Азат, изображая удивление. «Да, представьте себе», — продолжала Валентина. «Я уже нафантазировала себе мужика лет под 70, с орлиным носом. Обычно армяне такие и бывают, а тут молодой, красивый, спортивный. Я удивлена». Она расплылась в улыбке, ее наманикюренный палец стал поглаживать камни ожерелья. Взгляд задержался на Азате дольше, чем следовало. Он кивнул, но его лицо осталось непроницаемым. «Налейте бокальчик вина, Азат, поухаживайте за дамой, или у вас там не принято ухаживать за красивыми женщинами?» — сказала она, пододвигая свой бокал. «У нас там, вы имеете в виду, в Армении?» «Да», — не сводя взгляда с него, коротко ответила Валентина, не задумываясь, насколько оскорбительно прозвучали ее слова. «У нас уважают женщин, но, как и во всех национальностях, есть и абьюзеры, звездочка, к сожалению». Он взял бутылку и наполнил ее бокал, затем повернулся к Наташе. Тарелка девушки была пуста, и он под ее удивленный взгляд положил ей салат. «О, благодарю, но я...» — начала Наташа неуверенным голосом. «Ничего, пусть будет», — сказал он твердо. «Нехорошо, когда на столе столько еды, а тарелка пустая. Ой, да не ест она ничего, фоткает только с утра до вечера и не слушает мать свою», — вмешалась Валентина, сделав глоток вина. Она посмаковала его, прикрыв глаза. Наташа открыла было рот, чтобы ответить, но Валентина тут же ее перебила. «А я, между прочим, обожаю фотографироваться», — сказала она, наклоняясь к Азату. «У меня целая коллекция снимков, могу показать как-нибудь». «Я иногда снимаю портреты», — начала Наташа, но Валентина снова перехватила внимание, и девушке стало неловко от того, что ее оборвали. «Азат, я приглашаю вас завтра, приходите обязательно». И Валентина протянула руку, положив свою ладонь поверх его всего на секунду, но Азату не понравился такой поворот событий. У Тиграна вообще был ошарашенный вид. Он никак не ожидал, что хозяйка особняка будет так в открытую флиртовать при дочери. Хотя сама Валентина была уверена, что она делает это ненавязчиво. Наташа вздохнула, ее плечи опустились. Она хотела рассказать про свои работы, но мать, как всегда, перетянула внимание на себя. Азат заметил реакцию девушки. «Валентина, давайте вернемся к бизнесу. Должен заметить, что построен он довольно грамотно», — сказал он, возвращая разговор к делу. «Скажите, вы его с нуля строили?» Азат слегка прищурил глаза, глядя на Валентину. «Ах да», — сказала она, откинувшись на стуле. «Он достался мне от покойного мужа. Золотой был человек, но жизнь забирает лучших, знаете ли». Валентина прикрыла глаза и сделала еще глоток вина. Азат кивнул, его мысли вернулись к Наташе. «Ее молчание говорит больше, чем слова», — подумал он. «Да, к сожалению, так бывает», — ответил Валентине. «И вы встали у руля?» «Да, Азатик», — ответила она, игнорируя его легкое напряжение от ее обращения. «Представьте себе, хрупкая женщина, а пришлось всем рулить. Но благо, у меня умный сын, который меня замещает. Ему я полностью доверяю». Азат хмыкнул про себя. «Ну, теперь более-менее понятно», — подумал он. «Михаил тянет все, а она играет роль хозяйки и живет в свое удовольствие». Он посмотрел на Наташу, которая сидела с отсутствующим видом. В этот момент Михаил вернулся, его лицо было бледным. Он сел за стол, избегая взгляда матери. «Извините, дела», — буркнул он. Азат выждал паузу, затем наклонился к Михаилу, его голос стал серьезнее. «У меня есть для тебя встречное предложение по поводу бизнеса», — сказал он. «Давай обсудим это наедине». Михаил кивнул. «Конечно, я рад уже любому предложению», — Алексеев не выдержал и сказал как есть. Валентина окончательно опьянела и открыла рот, чтобы возразить, но Азат с Михаилом уже поднялись, и Михаил жестом пригласил гостя следовать за ним. Звукобьюзер — это человек, который систематически, эмоционально или физически злоупотребляет над другим человеком. Он или она использует различные методы контроля и манипуляции, чтобы добиться подчинения и власти над жертвой. Глава 10. Михаил провел Азата в библиотеку. В комнате царил полумрак, лишь тусклый свет настольной лампы создавал уютную атмосферу. Высокие книжные полки выстроились вдоль стен, словно стражи тишины. Михаил жестом указал Азату на кожаное кресло с высокой спинкой, сам же быстро прошел к шкафу в углу. Через минуту он вернулся, держа в руках хрустальную бутылку с темной янтарной жидкостью и два массивных бокала. Азат опустился в кресло, расслабленно положив руки на подлокотники. Он молча наблюдал за суетливыми движениями Михаила, который разливал коньяк, капли которого тягуче стекали по стенкам бокалов. «Прошу вас, Азат, это французский коньяк, 12 лет выдержки», сказал Михаил, протягивая бокал. Его голос дрожал, выдавая нервозность. Азат взял бокал, но не спешил пить. Он крутил его в руках, глядя на янтарную жидкость, которая переливалась под слабым светом. Его лицо оставалось непроницаемым, мысли текли медленно. «Благодарю. Мы с тобой, кажется, уже перешли на «ты», — сказал он, подняв взгляд на Михаила. «Да». «Верно», — кивнул тот, садясь в кресло напротив. Сжав пальцы на бокале, он сделал небольшой глоток. Напряжение в его голосе было слышно даже в тишине библиотеки. Азат откинулся назад, все еще не притрагиваясь к коньяку, изучал Михаила, его беспокойные движения. «Я тут жениться надумал, невесту себе ищу», — начал Азат, посмотрев на Алексеева. Его голос был спокоен, в нем чувствовалась твердость. Михаил от неожиданности такого откровения гостя чуть подавился коньяком, его брови взлетели. «Ну, я тебе не советчик», — сказал он, кашлянув. «Я планирую еще лет 10 погулять, а потом, может, и обзаведусь. И то не факт». Азат вздохнул, его губы дрогнули в легкой усмешке. Он кивнул, глядя на Михаила поверх бокала. «Ты меня не понял. Я хочу жениться», — повторил он, его тон стал серьезнее. Михаил нахмурился, отставив бокал на стол. Его пальцы забарабанили по подлокотнику. «А? И как это вообще может быть связано с проблемой моего бизнеса?» — спросил он, и его голос дрогнул. Азат сделал медленный глоток коньяка, смакуя вкус. Это дало ему время обдумать следующий ход. Он поставил бокал обратно, его движения были плавными, уверенными. «Напрямую», — сказал он, глядя Михаилу в глаза. «Я помогу тебе, вытащу твой бизнес и твою семью со дна, на котором ты оказался. А твоя семья отдаст за меня Наташу». Михаил замер, его брови вздернулись от удивления. Он откинулся на спинку кресла, его рот приоткрылся. «Тебе понравилась моя сестра?» — спросил он, его голос при этом был полон растерянности. Азат наклонился чуть вперед, его взгляд стал острее. «Скажем так, у меня есть мысли жениться на твоей сестре», — произнес он ровным тоном, в котором слышалась решимость. «Ух ты!» «Неожиданно!» Михаил глотнул коньяка, его рука дрогнула. «Очень неожиданно!» Григорян вздохнул носом, его глаза не отрывались от Михаила. Тот выглядел так, будто выиграл джекпот, но Азат знал, это лишь иллюзия. Михаил цепляется за соломинку. «И я — его последняя надежда». «А проценты?» — спросил Михаил, подавшись вперед. Он сжал бокал с такой силой, что казалось, стекло вот-вот треснет. «Я согласен на 35%, — спокойно произнес Азат, прокручивая пальцами бокал на подлокотнике. Его спокойствие контрастировало с суетой Михаила, показывая, кто здесь держит ситуацию под контролем. Михаил вскочил с кресла, его лицо покраснело. «Но позволь!» — воскликнул он, швырнув бокал на стол. «Я же тебе сестру отдаю, а ты еще и проценты хочешь?» «Ну не ед, так не пойдет!» — отрезал он, чувствуя, как почва под ногами становится тверже. Осушил остатки коньяка из своего бокала и засунул руки в карманы брюк. «Отдам сестру, и никаких процентов. А ты в течение месяца решишь мои проблемы. Договорились?» Азат рассмеялся. Это был тихий, угрожающий смех, который эхом отразился от книжных полок. Через несколько секунд его лицо стало каменным, взгляд — ледяным. «Ну, во-первых, я еще не взял твою сестру», — сказал он, поднимаясь. Во-вторых, я с легкостью найду другую. А в-третьих, он встал, оставив недопитый коньяк на подлокотнике, и одернул пиджак. Даю тебе времени на раздумья ровно столько, сколько займет мой уход из этой комнаты. Как только я открою двери, мое предложение сгорит. Михаил стоял, лихорадочно перебирая мысли. Азат пошел к двери спокойным шагом, его шаги гулко отдавались в тишине. Руки за спиной, спина прямая, он знал, что время играет на него. «Хорошо, хорошо», — воскликнул Михаил, когда Азат дошел лишь до середины комнаты. Голос Алексеева сорвался, он шагнул вперед. «Согласен». Азат остановился, медленно повернувшись. Его губы дрогнули в легкой усмешке. «Скажи спасибо, что у меня интерес к твоей сестре», — сказал он холодно. «В противном случае я бы поднял процент гораздо выше». Михаил нервно провел рукой по волосам, его глаза виновато метнулись к Азату. «Слушай, прости. Я сорвался. Был неправ», — пробормотал он, опустив взгляд. Азат покачал головой, его тон стал резче. «Меня не интересуют твои проблемы, я бизнесмен. Мои деньги должны работать», — сказал он. Плечи Алексеева опустились. «Да, я понял. Теперь я понятия не имею, как сказать об этом сестре. Она явно не в восторге будет», — задумался он, потирая затылок. «Не надо ничего говорить», — ответил Азат твердо. «Скажи, где она бывает?» Михаил замялся, но потом кивнул. «О, так она ходит по городу полдня. Наташа любительской фотографией занимается. Поняв, что не придется краснеть перед сестрой, его голос стал живее. Азат сцепил руки за спиной, его взгляд стал задумчивым. «Отлично», — подумал он. «Приставлю человека, чтобы знать, где она. Это даст мне время понять, что она за девушка». «Угу», — кивнул он. «Завтра вечером скажу тебе свое решение». Михаил засуетился, его руки задрожали. «Ты сомневаешься или что?» — спросил он, шагнув ближе. Азат посмотрел на него, его глаза сузились. «Мне надо пообщаться с Наташей, чтобы понять, не ошибаюсь ли», — ответил он, его голос был спокойным, но твердым. Михаил хмыкнул, скрестив руки. «Да она скромная, таких вы любите. У нее нет парней». «Чего там думать?» — воскликнул он, усмехнувшись. Азат шагнул ближе, его взгляд стал холоднее. «Михаил, чем дольше я с тобой общаюсь, тем больше понимаю, что у меня нет к тебе уважения, и, пожалуй, вряд ли будет», — сказал он резко. «Я вижу человека, готового продать сестру». Михаил сжался, его лицо покраснело. «Азат, не надо меня стыдить», — сказал он, повысив голос. «Я пытаюсь вытащить всю семью и восстановить бизнес». «А ты сам разве не этим же занимаешься?» Азат хмыкнул, его губы искривились. «Я не собираюсь покупать твою сестру», — сказал он, отведя взгляд. «Да? А как же это называется?» Михаил шагнул вперед, его глаза блеснули. Азат повернулся к нему, голос стал тверже. «Если завтра мне все понравится, я намерен ухаживать за Наташей и женюсь на ней через 2 месяца». «Вот как это называется», — ответил он и, резко развернувшись, пошел на выход. Глава 11. Азат и Тигран прощались с Алексеевыми. Костюм Азата слегка помялся после долгого вечера. Поправив манжеты рубашки, он бросил взгляд на Наташу. Она стояла чуть позади матери, ее голубые глаза встретились с его взглядом. «Благодарим вас за гостеприимство», — сказал Азат, задержав взгляд на девушке. «Приятно было познакомиться». «Наташа». Ее щеки порозовели. Она сжала подол платья, пытаясь скрыть смущение. «Мне тоже», — произнесла она тихо. Окончательно засмущавшись, отвела глаза в сторону, чувствуя, как тепло разливается по лицу. Азат на долю секунды прищурился, его губы дрогнули в легкой усмешке. Он знал женщин, умел отличать кокетство от искренности. «Эта девушка все больше нравится мне, а ее смущение меня только подстегивает к выбору», — подумал он. Ее скромность цепляла его еще сильнее. Азат хотел сказать что-то еще, но голос Валентины Семеновны разрезал тишину. «Вы что, уже уходите, Азат?» «Тигран?» — воскликнула она с нотками разочарования. «Мы же еще не танцевали и...» Вечеринка в самом ее разгаре. «Она явно перебрала», — подумал Азат, бросив на Валентину беглый взгляд. «Мам, — шепнула Наташа, повернувшись к ней. Ее тон был предупреждающим, но Валентина не обратила внимания, продолжая улыбаться гостям. Михаил, стоявший рядом, поспешил перевести внимание на себя. Его лицо было напряженным, он старался замять неловкость, надеясь, что никто не заметит состояние матери. «Я очень рад, что вы отозвались», — начал он, провожая гостей к выходу. «О-о-о! А как же вопросы бизнеса, сынок?» — перебила Валентина, воскликнув. Михаил стиснул зубы, его взгляд метнулся к Азату. Он что-то тихо сказал Григоряну, ускоряя шаг, чтобы поскорее вывести гостей за порог. Искренне надеялся, что пьяное поведение матери не испортит договоренности. Азат и Тигран вышли из дома и сели в свой черный внедорожник. Машина плавно выехала за пределы особняка Алексеевых, оставляя позади освещенные окна. В салоне повисла тишина, нарушаемая лишь гулом двигателя. Азат смотрел в окно, на проносящиеся мимо фонари и темные деревья. Мысли о Наташе не отпускали. Ее глаза, ее голос. «Она совершенно не похожа на свою мать», — думал он. «Но стоит ли оно того?» Противоречивые мысли одолевали Азата. «Так и будешь молчать, или скажешь свое мнение?» — спросил он, обращаясь к брату, не отрывая взгляда от мелькавшего пейзажа за окном. Тигран, сидевший за рулем, усмехнулся. Бросил беглый взгляд на Азата, его рука на руле слегка напряглась. «А разве не очевидно?» «Я в шоке, брат», — сказал он голосом, полным эмоций. «Ты уверен, что хочешь породниться с этими людьми? Пока вас не было, она чуть не завалила меня прямо при родной дочери. Ты вообще это представляешь себе?» Девушка от стыда не знала, куда себя деть. У Тиграна случился эмоциональный всплеск. Он жестикулировал одной рукой, другой держа руль. Его глаза то и дело метались от дороги к брату. Азат повернулся к нему, его брови слегка приподнялись. «Согласен. У мамы фляга знатно посвистывает», — вздохнув, заключил он. «Давай отвлечемся от эксцентричной Валентины и перейдем к ее дочери», — сказал Ас, его голос стал серьезнее. Тигран хмыкнул, качнув головой. Ей совершенно не подходит эта формулировка. «Ну хорошо, давай перейдем к Наташе», — сказал он, и его тон смягчился. «У меня стойкое ощущение, что она в их семье белая ворона. Вроде мать ей ничего плохого за столом не говорила, но такое у меня чувство, что в их семье каждый сам по себе». «Угу». Азат задумался, его пальцы постукивали по подлокотнику. Он вспомнил, как Наташа стояла молча, почти незаметная на фоне матери. Ее одиночество было видно невооруженным глазом, и это трогало его. Тигран продолжал, его голос стал резче. «И все же, какой бы прекрасной ни была девушка, родственники у нее отталкивающие», — сказал он, бросив взгляд на дорогу. «Я бы не рискнул связать судьбу с русской девушкой, да еще с такими родственниками». Азат улыбнулся, его глаза блеснули. Он откинулся на сиденье, глядя на брата. «Эх, брат, наши девушки, безусловно, красивые, но женой своей я вижу русскую девочку, блондиночку», — сказал он, его голос стал теплее. «Ту, которую выберу сам. Только представь, какие дети у нас будут». Он хлопнул Тиграна по плечу, его улыбка стала шире. Тигран покачал головой, губы брата скривились в усмешке. «Ага, только у меня другая картина перед глазами», — возразил он, его тон стал саркастичным. «Стоит твоя теща, на ней платье, в котором ее фигура похожа на гусеницу с безразмерным декольте. В одной руке она держит бокал с вином, а другой качает твоего ребенка в коляске». Азат запрокинул голову и громко рассмеялся, его смех заполнил салон машины. Он вытер уголки глаз, все еще посмеиваясь. «Успокойся, Тика», — сказал он, вновь хлопнув брата по плечу. «Я хочу сначала познакомиться, пообщаться. Мы же цивильные люди. Если я пойму, что она та самая, то как быть с тещей, решу позже». Тигран усмехнулся, его взгляд скользнул к Азату. «Да кому ты лапшу вешаешь?» Голос Тиграна был полон сарказма. «Решение у тебя на лице написано». Азат свел брови, улыбка исчезла с лица. «Не придумывай», — бросил он, его тон стал серьезнее. «Какое еще решение?» «Окончательное, какое еще?» ответил Тигран и растянул губы в усмешке. Азат покачал головой и вернул взгляд к окну. Он смотрел на темные улицы, но перед глазами стояла Наташа. «Брат меня знает лучше, чем я сам», — подумал он. «И если Наташа та, кем кажется, Азат сделает все, чтобы она стала его». Глава 12. Особняк Алексеевых. Валентина Семеновна спускалась со второго этажа, ее шаги были медленными, неуверенными. Одна рука цеплялась за перила, другая прижимала к голове шелковый платок, завязанный наспех. Ее лицо, обычно яркое, теперь было бледным, с тенями под глазами после вчерашнего. Но как бы там ни было, Валентина всегда, что называется, при параде. Мейк, украшения, парфюм. Даже в этом состоянии она могла бы смело позировать на обложке глянца. Валентина застонала, ее голос эхом разнесся по лестнице. «О боже ей-е! Моя голова!» Она, наконец, добралась до гостиной. Ее взгляд метнулся к Рите, стоявшей у окна. «Рита! Принеси мне мартини!» «Срочно!» Воскликнула, рухнув в мягкое кресло. Михаил, сидевший в углу с чашкой кофе, резко поднял голову. Его брови сошлись на переносице. «Какой еще мартини, мам?» Спросил он, его тон был резким, почти обвиняющим. Валентина обернулась, прищурившись от света, лившегося через окно. Ее виски пульсировали, напоминая о вчерашнем вине. «Ой, сынок!» – протянула она слабым голосом, но с ноткой раздражения. «А ты чего это в такой час, и не на работе?» Спросила она, скривившись. Михаил потянул пояс халата, завязав его потуже, и прошел к креслу. Сел в него, скрестив руки на груди. «А что мне там делать, позволь узнать?» Поинтересовался он, его голос от злости вибрировал. «Бизнеса почти нет, а ты вчера устроила цирк перед григорянами». Валентина постановала, обеими руками прижимая платок к вискам. Она поднялась, пошатываясь, и опустилась в кресло напротив сына. «А зачем же ты тогда вчера с этим армянином заперся в библиотеке, если вы не решали вопросы нашего бизнеса?» Спросила она с болезненной гримасой на лице. «Вас не было около часа, если не больше». Михаил, сощурившись, подался вперед. «Дорогая мамочка», — с сарказмом произнес он, — «должен тебе сообщить, что по щучьему велению ничего не бывает». Его голос стал тише, но острее. «Это только тебе так кажется. Захотела, тебе принесли, захотела, подали. А за всем этим стоял отлаженный механизм, который ты в секунду профукала». Стукнул он кулаком по подлокотнику. Валентина вздрогнула, ее лицо исказилось. «Михаил!» «Да, я не права, но я твоя мать, и попросила бы тебя не разговори». Начала она, но он перебил. «Ой, мам, да все, не хочу слушать». «Не права», сказал он, вскочив с кресла и заходил по гостиной взад-вперед. Думать надо было, прежде чем влезать в аферу эту, или хотя бы меня поставить в известность. А теперь я вынужден плясать под дудук звездочка этого хача. Он остановился, глядя на мать. Внутри бушевала буря. Михаил понимал, что фактически жертвует сестрой ради привычной жизни, и это грызло его совесть. «Все из-за матери», — твердил он себе, пытаясь заглушить чувство вины. Валентина запрокинула голову, закрыла глаза и прижала ладони ко лбу. «Сын, прошу, говори потише, голова раскалывается», — простонала она жалобным голосом. Он резко развернулся, его взгляд полыхнул. «Что?» — воскликнул Михаил. «То есть тебе плохо, да, мам?» «Очень. Очень, сынок», — выдавила Валентина, ее тон стал еще более страдальческим. Михаил сжал губы, его плечи напряглись. «Может, тогда прекратишь пить?» — сказал он, повысив голос. «Как мы себя поставили перед григорянами из-за тебя. Ты перебрала вчера, и все это видели». Валентина нашла в себе силы прикрикнуть на сына. «Я тебе запрещаю разговаривать со мной в таком тоне», — сказала она, открыв глаза и сев ровно в кресле. Михаил махнул рукой, его терпение лопнуло. «Да делай, что хочешь, у меня и так забот хватает», — буркнул он, направляясь к лестнице. «Рита! Рита, а!» — позвала Валентина, и ее голос эхом разнесся по дому. «Принеси мне бокал мартини и три оливки положи. О боже е! Моя голова сейчас взорвется». Рита появилась из кухни, ее шаги были быстрыми. «Сейчас сделаю, Валентина Семеновна», — — сказала она, кивнув. «Ты еще здесь? Поживее давай!» — проворчала Валентина, откидываясь на спинку кресла. Тем временем Наташа вышла из своей комнаты. Она надела простую футболку, натянула джинсы и перекинула через плечо кроссбоди с фотоаппаратом. Ее светлые волосы были собраны в небрежный хвост. Девушка вздохнула, чувствуя тяжесть в груди, и направилась к лестнице. «Наташа, уже уходишь?» — спросил Михаил, столкнувшись с ней, его голос был странно мягким. Он окинул сестру взглядом, заметив ее повседневный вид. Наташа заправила локон за ухо и сунула руки в задние карманы джинсов. «Да, пойду прогуляюсь», — сказала она. Поведение брата ей показалось странноватым. Михаил замялся, взгляд скользнул на секунду в сторону и вернулся вновь к сестре. «А может, тебе платье надеть?» — предложил он абстрактно, боясь того, чтобы она ненароком не заподозрила его в сделке с Азатом. Наташа растерялась, ее брови сошлись. «Да, не знаю. Мне в этом удобно», — она пожала плечами. Михаил кивнул, его лицо стало еще напряженнее. «Ну ладно». «Ладно, иди», — сказал он, махнув рукой. «Угу». Наташа повернула к лестнице, чувствуя на себе взгляд брата. «Что это с ним?» Удивленно подумала она. Обычно он буркнет «привет», проходя мимо, и не поднимет головы, но тут же прогнала набежавшие мысли и сбежала легкими шагами по ступенькам. «И куда это ты намылилась, красавица?» выкрикнула Валентина из гостиной, заметив дочь, направляющуюся к двери. Наташа остановилась, обернувшись. «Привет, мам». «Гулять иду», — ответила она ровным голосом. Валентина махнула рукой, отправляя в рот оливку из только что принесенного бокала. «Ай! Иди!» — буркнула она, жуя. «От тебя все равно толку никакого». Наташа пропустила слова матери мимо ушей. Она уже привыкла к ее колкостям, особенно по утрам после пьянки. Девушка вышла из дома, миновав пустой бассейн. Ее взгляд задержался на нем. «Когда-то я любила с папой плавать». «Эх, нет больше папулечки», — тоскливо, — подумала она, поежилась и пошла дальше. Наташа бродила по парку, ее фотоаппарат ловил случайных прохожих, старушку с сумкой, ребенка с мячом. Она следовала туда, куда вели ее ноги и вдохновение, не замечая тени, что двигалась за ней. Азат приставил человека, и тот следил за каждым ее шагом. Через 2 часа она почувствовала голод. У Наташи были сэкономленные сбережения, она купила булочку и кефир в ближайшей лавке и направилась к скверу. Сев на скамейку, достала еду, мысли девушки витали где-то далеко. Вдруг за спиной раздался голос, глубокий и отдаленно знакомый. «Добрый день, Наташа». Сердце девушки замерло. Она медленно повернулась, и ее глаза расширились. Звюк-дудук — армянский народный духовой музыкальный инструмент с двойной тростью. Он известен своими глубоким, густым и печальным звучанием, которая считается символом армянской культуры и идентичности. Дудук также известен как царанапах, абрикосовая труба. Глава 13. Наташа сидела на лавочке в сквере, ее пальцы сжимали пакет кефира и булочку. Легкий ветер играл светлыми волосами девушки, а вокруг гудели голоса случайных прохожих. Она собиралась откусить кусочек булочки, но не успела, знакомый голос прервал ее мысли. Ее сердце дрогнуло. «Здравствуйте!» «Азат», — удивленно произнесла Наташа и подняла глаза, встретившись с его темным взглядом. Азат обошел лавочку и остановился, возвышаясь перед ней. Он склонил голову, его губы тронула легкая улыбка. «Не помешал вам?» — спросил Азат, его тон был мягким, но в нем читался интерес. Наташа застыла, все еще держа кефир и булочку в руках. Она заметила, как взгляд Азата скользнул по ее скромному перекусу и пожала плечами, стараясь скрыть смущение. «Нет. Я гуляла и решила перекусить». «Вот», — сказала она, чуть приподняв продукты, как будто это было доказательством. Ее щеки порозовели, и она на секунду опустила взгляд. Азат улыбнулся шире, его глаза блеснули. От этой улыбки Наташа стала еще больше не по себе. Тепло разлилось по ее груди. «Вижу», — сказал он теплым голосом, с легким намеком на шутку. «Часто гуляете здесь, Наташа?» Она подняла глаза, ее брови слегка дрогнули. Его внимание заставило ее сердце биться быстрее. «Почти каждый день», — искренне ответила она. Азат сцепил руки за спиной, его взгляд стал задумчивым. Он шагнул ближе, наклонившись чуть вперед. «Я тоже», — сказал он уверенным тоном, хотя это была ложь. Он читал ее эмоции как открытую книгу, и ему нравилось, как она искренне смущается или удивляется. «Правда?» Наташа удивилась, и светлые брови взлетели вверх. Ее глаза расширились, полные невинного любопытства. «Представьте себе!» — ответил он, и его улыбка стала чуть наглее. Азат наслаждался ее реакцией, стараясь скрыть, что следил за ней. Наташа нахмурила брови, лицо девушки приняло озадаченное выражение. «Странно», — протянула она, склонив голову. «Я вас раньше не встречала в этих местах». Азат рассмеялся тихо, его глаза сузились. «Да я и сам удивлен», — сказал он, пожав плечами. «Получается, мы с вами в одних и тех же местах бываем, а друг друга не замечали». «Наверное», — ответила Наташа неуверенно. Она заметила, как проходящие мимо девушки бросали любопытные взгляды на Азата, и это только усилило ее смятение. Азат проследил за ее взглядом, его губы дрогнули в легкой усмешке. Он шагнул еще ближе, и его тень упала на нее. «Вижу, вы пропустили завтрак?» — спросил он, приподняв густые брови и кивнув в сторону ее кефира с булочкой. Наташа мягко усмехнулась, открывая его взору маленькую ямочку. Она опустила взгляд, пряча улыбку. «Да, а. Не люблю рано завтракать», — сказала она шутливо. «Так что это скорее обед». Азат заметил ямочку и, сам того не осознавая, улыбнулся в ответ. Ее простота трогала его. «Какое совпадение», — произнес он задумчиво, растягивая слова. Взгляд Азата задержался на лице девушки. «Я тоже по утрам не завтракаю». «Вы шутите?» Наташа улыбнулась шире, ее брови снова взлетели, но на этот раз с легким вызовом. Азат покачал головой, его глаза блеснули. «Нет», — сказал он твердо. «Здесь неподалеку кафе. Я там иногда завтракаю». Это была еще одна ложь, но он надеялся, что Наташа не заметит. Азат знал, как обаять женщину, но сестра Михаила была другой, ее искренность сбивала его с толку. Он не хотел девушку спугнуть и ничего лучше не придумал, как пойти на легкий обман. Азат видел, что Наташа неравнодушна к нему, и это только подогревало его интерес. «Это которая?» — спросила Наташа, и ее глаза загорелись любопытством. Она наклонилась чуть вперед, не отрывая от него взгляда. Азат замялся, его улыбка стала чуть натянутой. Он не хотел врать, но другого выхода не видел. Актер из него был никудышный, и он не хотел, чтобы она его разоблачила. «Не помню, как называется. На языке крутится, никак не вспомню», — сказал он, пожав плечами. Наташа прищурилась, ее губы дрогнули в легкой усмешке. «Может, времена года? Который в начале квартала?» — спросила она оживленно. Азат кивнул и протянул ей руку. «Пойдемте проверим», — предложил теплым голосом с намеком на легкий флирт. «Но я...» — хотела отказаться Наташа, но Азат прервал ее, не позволив договорить. «Наташа, я настаиваю. Мне будет приятно угостить вас обедом, а иначе я рискую остаться голодным», и один уголок рта приподнялся в легкой усмешке. Наташа колебалась секунду, но потом подумала, а почему бы и нет? Девушка согласно кивнула, ее щеки снова порозовели. Она оставила кефир и булочку на скамейке, и они направились к кафе. Вокруг гудел город. Вскоре Азат и Наташа вошли в кафе, где мягкий свет от ламп отражался на деревянных столах. Легкий аромат кофе витал в воздухе, смешиваясь с приглушенным гулом разговоров. Азат галантно подвинул стул, приглашая Наташу сесть, и сам опустился напротив, его взгляд не отрывался от нее. Она устроилась, положив сумку с фотоаппаратом на колени, и чуть нервно улыбнулась. Тишина между ними длилась секунду, пока он не нарушил ее своим теплым голосом. «Предлагаю перейти на «ты», — предложил Азат. «Я не против». Наташа прикусила изнутри нижнюю губу, сдерживая улыбку. Ей казалось, что Азат может принять ее за легкомысленную особу. «Ну что, Наташа», — начал он, наклонившись чуть вперед, — «вижу, ты с этим фотоаппаратом не расстаешься. Что ты там фотографируешь?» Его глаза блеснули любопытством, а губы тронула легкая улыбка. Наташа опустила взгляд, ее пальцы нервно сжали ремешок сумки. Она подняла глаза, встретившись с ним, и ее щеки порозовели. «Да так. Все подряд», — сказала она тихо, но с ноткой энтузиазма. «Людей, улицы, иногда природу. Мне нравится ловить моменты, когда никто не ждет. Ты с большим интересом об этом говоришь. Как долго этим занимаешься?» Наташа задумалась, ее брови чуть сошлись. «Ну? Лет с 13, наверное», — сказала она, и ее голос стал теплее. «Сначала просто снимала на телефон, а потом папа подарил мне фотоаппарат. С тех пор не могу остановиться». Азат кивнул, его взгляд стал мягче. «Красивое хобби», — похвалил он. «Наташа, а ты где-то учишься?» Девушка улыбнулась. «Да, учусь на факультете психологии в Южном федеральном университете, ЮФУ», — ответила она, чуть выпрямившись. «Закончила второй курс, а фотография — это больше для души». Азат приподнял бровь, его интерес усилился. «Выходит, ты будущий психолог?» — переспросил он. «Интересно?» «Да. Мне нравится разбираться в людях. Понимать, что ими движет в тех или иных ситуациях. Много есть и злых людей, и мне интересно, почему». Она вдруг резко остановилась, поняв, что увлеклась в своих рассуждениях, и заметила, как внимательно Азат смотрит на нее. «Значит, ты уже разбираешься в людях?» — спросил Азат. «Еще не совсем, я только учусь», — Наташа смущенно улыбнулась, вновь показав ямочку. «А я уже рассчитывал, что ты расскажешь обо мне», — пошутил Азат, но в его мыслях мелькнуло, что Наташу могли обижать, поэтому она и выбрала профессию психолога. «Может, в школе?» — подумал он. «Добрый день», — подошел официант и предложил им меню, прервав их беседу. Азат и Наташа сидели за столиком в уютном кафе, где мягкий свет лился с потолка, создавая теплую атмосферу. Легкий шепот разговоров вокруг смешивался с ароматом свежесваренного кофе. Азат взял меню, оставленное официантом, и начал его листать, уверенно переворачивая страницы. Он поднял глаза на Наташу. «Итак, Наташа, какие ты предпочитаешь блюда?» — поинтересовался, внимательно изучая ее реакцию. Наташа убрала с колен фотоаппарат и сумку, переложив их на соседний стул. Она, наконец, расслабилась, сложив руки на краю стола, как прилежная ученица за партой, и посмотрела на Азата с мягкой улыбкой. «На твое усмотрение», — ответила, легким, почти доверчивым голосом. Азат приподнял бровь, его губы дрогнули в легкой усмешке. «Хм. На мое усмотрение». «Так-так. И что же у нас тут?» — пробормотал он, снова возвращая взгляд к меню, будто размышляя над важным выбором. Наташа наклонила голову и в какой-то момент поняла, что Азат впервые видит это меню, уж слишком тщательно он его изучает. И она решила проверить свою догадку. «Азат, скажи правду, ты ведь раньше здесь не бывал», — прищурилась она, сдерживая улыбку. Григорян опустил меню на стол и откинулся на спинку стула, его взгляд встретился с ее. Он резко вздохнул, признавая поражение. «Каюсь. Не бывал», — сказал он искренним тоном, без тени смущения. Девушка почти не удивилась и даже не злилась. «Вот как?» Наташа прищурила глаза, сдерживая улыбку. «В таком случае, что же из твоих слов правда?» — спросила она, склонив голову. Ей нравился этот момент, и чем дольше они были вместе, тем больше она убеждалась, что Азат ей по душе. Мысли девушки на несколько секунд унеслись от этого места. «Как бы я хотела запечатлеть его профиль на фото. Такой мужественный не часто встретишь». Азат заметил ее задумчивый взгляд и решил пойти ва-банк. Он наклонился чуть вперед, голос стал глубже, проникновений. «Правда в том, что ты, Наташа, мне очень понравилась». Эти слова повисли в воздухе, Наташа замерла и выпрямилась на стуле, ее глаза расширились от удивления. Она ожидала чего угодно, но не такого признания. Сердце девушки забилось быстрее, и она почувствовала, как жар поднимается к лицу. «Правда?» Вопрос вырвался сам собой, прежде чем она успела закрыть рот. Покраснев от стыда, Наташа подумала, как глупо и неуверенно я выгляжу перед ним. Он сейчас решит, что я пустышка. Азат улыбнулся шире, его взгляд стал теплым и уверенным. «Чистая правда», — произнес он, и в его голове мелькнула мысль, какой прекрасной женой она будет. Но он тут же одернул себя, чистое безумие. И зачем я об этом подумал?